Короткие рассказы для детей. История 134. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Книга притчей, 20 глава, 4 стих. Смотрите, как жаворонок стремится ввысь, как он радостно хвалит Бога. Крестьянин тяжело работает, но при пении птиц дело спорится лучше. У одного ленивого крестьянина всегда были отговорки. То слишком жарко на поле, то слишком холодно. «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь», написано в Библии. Бог сказал Адаму: «Проклята земля за тебя! Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб». Соломон, мудрый царь, тоже знал эту истину. Мы читаем в Библии: «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном». Книга притчей, 24 глава, 30, 31 стих. Люди говорят: «И камень, лежащий мхом, обрастает». Мы должны быть трудолюбивыми. А теперь я расскажу вам небольшой пример. В кузнице отремонтировали две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу сарая. Ее жизнь была легче, чем жизнь другой сохи, которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привез на поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С завистью она смотрела на блестящую соху. «Скажи, где ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своем углу. Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой трудом». Крестьянская пословица гласит: «Если соха ржавая, значит, мало зерна в амбаре». Так бывает и с теми людьми, которые лежат без дела на кровати и целый день ничего не делают. Им как будто легче, чем тем, которые должны работать, но через определенное время они начинают болеть. Появляются боли в суставах, сердечные боли, тяжелые мысли. Лучше быть трудолюбивым, как Бог того от нас желает. Давайте будем молиться и благодарить Небесного Отца, что мы здоровы и можем работать. Будем бороться против лени. Попросим Господа помочь нам в этом.